В действительности никакой баварской войны не было. Карл поставил целью подчинить Баварию, и путем сложной дипломатической игры, в которую был втянут и папа, и которая была подкреплена военным давлением, добился этого подчинения, низложив последнего баварского герцога. Глава 12. Едва лишь покончили с этими беспокойствами, как началась война со славянами, которые по-нашему называются вильцы, а на своем языке веотабы. 789 год. В походе наряду с прочими народами в качестве вспомогательных войск участвовали и саксы, хотя покорность их была притворной и малонадежной. Причина войны заключалась в том, что вильцы беспрестанно тревожили набегами абодритов, давних союзников франков, и не могли быть удержаны одними приказами. От Западного океана к востоку протянулся некий залив, длина которого неизвестна. Ширина же нигде не превышает 100 тысяч шагов, хотя во многих местах является меньшей. По берегам его живет множество народов. Даны и свеоны, которых мы называем норманнами, заселяют северные побережья и все близлежащие острова. Даны и свеоны — это датчане и шведы. Восточный берег занят славянами, эстами и различными другими народами, среди которых главным является тот, с которым король теперь вступил в войну — велотабы. Одним лишь походом, в котором предводительствовал Карл, он их укротил и смирил настолько, что в дальнейшем они не считали возможным более уклоняться от повиновения. Обычное для Эйнгарда искажение факта. В страну вильцев франки совершили несколько походов, причем покорить их Карлу так и не удалось. Глава 13. Самый значительный из всех проведенных Карлом войн, если не считать саксонской, была та, которая последовала за походом в страну вильцев, а именно война против аваров или гуннов, 791-799. Она была особенно ожесточенной и потребовала очень больших издержек. Сам король возглавил, правда, всего лишь одну экспедицию в Панонию, так называлась земля, которую населял тогда этот народ. Руководство же остальными доверил сыну своему Пипину, правителям областей, а также графам и особым уполномоченным. И хотя война эта проводилась ими весьма деятельно, окончилась она только на 8-м году от начала. Сколько здесь было дано сражений, сколько пролито крови, можно судить по тому, что в Панонии не осталось в живых ни одного ее обитателя, а место, в котором находилась резиденция Кагана, не сохранило и следов человеческой деятельности. Вся знать гуннов в этой войне была перебита, вся их слава предана забвению. Все деньги их и накопленные за долгое время сокровища были захвачены. Нельзя указать другой войны, объявленный франком, во время которой они смогли бы столько приобрести и так обогатиться. Ведь до сих пор франки считались почти бедными, а теперь они захватили в аварской столице столько золота и серебра и в битвах овладели такой драгоценной добычей, что поистине можно считать франки законно исторгли у гуннов то, что прежде гунны незаконно исторгали у других народов. В этой войне из знатных франков погибли всего двое. Эрик, герцог фриульский, захваченный в засаде жителями Тарсатики, Тарсатто, приморского города Либурния, и префект Баварии Герольд, убитый неизвестно кем, с двоими сопровождавшими его в Панонии, когда, готовясь к бою с гуннами, он строил войско и, объезжая ряды, подбадривал каждого поодиночке. В остальном же война эта, хотя и тянувшаяся долей обычного, не стоила франкам больших потерь и имела счастливый исход. После нее закончилась и Саксонская война, принеся результаты, соответственные своей продолжительности.